Школа Вахтангова. Эпиграф. Вот он, приют гостеприимный, приют любви и вольных муз, где с ними клятвою взаимной скрепили вечный мы союз. Александр Пушкин. Важное открытие. Наверное, покажется странным, но что поделаешь, уж так случилось, что до поступления в театральное училище имени Щукина я ни разу не был в Вахтанговском театре. Даже не знал его ведущих актеров — Останкова, Гриценко, Плотникова, Мансуровой, главного режиссера театра Рубена Николаевича Симонова. Тех корифеев сцены, которые потом станут моими учителями в работе, коллегами. И, конечно же, не имел никакого представления о Вахтанговской школе. Это был для меня совсем другой, совершенно незнакомый, закрытый материк, своего рода планета на замке. Начал знакомиться я с ней, лишь поступив в училище, получив возможность бывать на спектаклях театра, а потом и сам участвуя в них, в массовках, потом получив самостоятельные роли. На спектаклях бывали, разумеется, не только театры имени Вахтангова. Смотрели все подряд. Все спектакли всех столичных и гастролирующих в Москве театров. Таким образом, я старался восполнить свое незнание театра. Шел процесс накопления впечатлений, знания о театральном искусстве, знания специфики, своеобразия различных театров, конечно же, прежде всего, Вахтанговского. Время моего ученичества совпало с новым возрождением в театральном искусстве. Какой радостью для всех было появление в театре имени Маяковского «Гамлета» в постановке Охлопкова. Какой свежестью, праздничностью, театральностью в лучшем смысле этого слова повеяло от этого спектакля. Какое оживление в театральной жизни вызвало рождение нового театра-студии «Современник». Это было время вступления в драматургию Розова, Солынского, расцвета творчества Арбузова, определивших во многом репертуар театров на последующие десятилетия. В этом общем процессе обновление театрального искусства находился и театр имени Вахтангова. Кульминация этого подъема будет возобновление на его сцене знаменитой принцессы Турандот, но пока продолжался процесс накопления сил для совершения этого взлета. Вахтанговская школа. Что это такое? Что такое актер Вахтанговского театра? Что это за племя такое и откуда оно взялось? Истоки этого явления надо искать, конечно же, в его основателях, родоначальниках, заложивших новую эстетику, новые направления в театральном искусстве, и те, кто продолжил его в новых спектаклях и новых поколениях актеров, пришедших в театр в разные годы, в школе, которая была открыта еще до создания театра. Позднее она обрела юридическую самостоятельность, получила в свое распоряжение отдельное здание, оставалась единым организмом, питаемым единой кровеносной системой, в которой обучение велось по единой методике. Да и как могло быть иначе, когда все преподаватели училища — это актеры Вахтанговского театра или же выпускники все той же театральной школы? И обучение студентов ведется по-прежнему не только в классах училища, но и в стенах театра. Будущие актеры видят, как репетируют и играют артисты театра, наблюдают за рождением спектаклей, впитывают в себя атмосферу театра, дышат его воздухом, смешанным с потом, пылью, запахами реквизита, кулис, зрительного зала. Каждый курс, в котором работала Цицилия Львовна, ждали удивления, восторг и благоговейное отношение к неразделимому в одном человеке, педагогу, актрисе, удивительной по красоте женщине. Удивление ждало нас с первого занятия, самой первой встречи с ней. Представьте себе первокурсников с волнением, ожидавших увидеть строгого, степенного, умудренного знаниями и опытом педагога. И не просто педагога, а и известную, знающую себе цену, избалованную славой и вниманием актрису. А увидели совершенно иное, не укладывающееся в понятие «педагог». В аудиторию вошла, нет, впорхнула, будто невесомая. Молодая, искрящаяся изнутри, очаровательная, легендарная Турандот. Ничего от нашего представления понятия «учитель». Аудитория сразу как будто наполнилась атмосферой удивительной раскованности, открытости и доброты, располагающих к доверительности и раскрепощенности. Она нам рассказывала о Вахтангове, о том, как создавался театр, о первых спектаклях, актерах, мы, как завороженные, слушали ее, очаровывались ее обаянием, влюблялись. Ученица Вахтангова, она как бы из первых рук передавала нам его уроки, его эстетику, его представление о театре. На ее уроках мы не замечали его времени. Единым желанием всех было подольше бы они не кончались. Такие уроки западают в нас на всю жизнь, потому что они воспринимаются не только умом, но и сердцем. Театральное училище было для нас настоящей академией. Не только в освоении специальных дисциплин, актерского мастерства, сцен речи, занятий по пластике и так далее, но и общеобразовательного, общекультурного плана, такие как история изобразительного искусства, музыки, классической литературы. Их вели тоже замечательные педагоги, первоклассные специалисты в своих областях знаний. Биография училища строится не только на учителях, но и учениках, которые через какое-то время тоже становятся учителями. Так и передаются традиции театра, как по цепочке, от учителя к ученику, от него дальше и дальше. Учились его старшекурсников, те, кому довелось учиться на младших курсах училища, когда его заканчивал Ролан Быков, вспоминают, что для них он тогда уже был чуть народным артистом, вспоминают его знаменитые розыгрыши, капустники, в которых считали за счастье участвовать, а кому не доводилось участвовать, с удовольствием становились их зрителями. Но в театральном училище тем временем шла обычная жизнь. И во время учебы, и потом в театре имя Евгения Багратионовича Вахтангова звучало постоянно. И на занятиях, на репетициях, и в беседах с педагогами, и в спорах между собой студентов. Но что это за вахтанговская школа, еще предстояло разобраться, осознать, прочувствовать всем своим существом. Конечно, многое дали в этом отношении постоянное общение. Встречи на спектаклях и в учебных классах с актерами вахтанговской школы, конечно, педагогами, старавшимися передать нам основы этой школы. Но по-настоящему всерьез освоение его началось лишь с конкретной работы над спектаклями. Такими спектаклями для меня в училище стали «Сверчок на печи» по произведениям Диккенса, «Хождение по мукам Толстого», «Рюи Блас» и «Марион де Лорм Гюго», но уже в театре, конечно, «Принцесса Турандот», Карло Готц. Над отрывком из спектакля «Сверчок на печи» работали вместе с Татьяной Самойловой под руководством педагога Зои Константиновны Бажановой, жены замечательного советского поэта Павла Григорьевича Антокольского. Я готовил в этом отрывке роль Теклтона, ту самую роль, которую когда-то играл сам Вахтангов. С этой работы я, по сути, начал всерьез знакомиться со школой Вахтангова. И с ним самим, с этой легендарной личностью, с его жизнью, творчеством, с его пониманием театра. Зоя Константиновна рассказывала нам о том давнем спектакле, о том, как играли в нем первые исполнители. А тем конкретно, в работе над нашими ролями, показывала нам, что есть вахтанговское, что никакого отношения к нему не имеющее. Рассказывала и показывала, как можно играть всерьез, психологически, обосновывая поступки героев, и как, пребывая в образе, играть в то же время и свое отношение к создаваемому образу, как бы со стороны поглядывая на него, одобряя и осуждая его поступки, удивляясь поведению своего героя или зная наперед, как он поступит в той или другой ситуации, и лишь наблюдая за тем, как это произойдет. Это была продолжительная по времени, но увлекательная и интересная, очень много дающая нам ученическая работа. Зоя Константиновна не торопила нас, терпеливо ждала, пока мы сами досконально во всем разберемся, все поймем, почувствуем это своим нутром. А когда работа над отрывком шла уже к своему завершению, однажды пригласила на репетицию Павла Григорьевича Антокольского. Тогда я впервые увидел его. Этого человека-легенду, папу поэтов, как его называли в своей среде сами поэты, причем поэты самых разных поколений, разного поэтического уровня, различных творческих ориентаций. В репетиционный зал училища он вошел, нет, ворвался, влетел, как летает смерч, тайфун. Это был Везувий, извергающий лавины эмоций, энергии, движений, мыслей, идей. Сам маленького росточка он буквально заполнял собою все пространство, где бы ни оказывался. Посмотрев отрывок, не успели мы закончить, он подлетел ко мне, расцеловал, приговаривая: «Замечательно, замечательно неверно играешь Текльтона». «Поразительно неверно». Я помню, как играл его Евгений Багратионович во второй студии МХАТа. «Вот он играл правильно, а ты неправильно играешь, Вася». Зоя Константиновна, видя мою растерянность, пыталась остановить его. «Да ладно тебе, Паша, он что, студент?» «Ах, да», — спохватился он, — «я совсем забыл. Ну, прости меня, я совсем забыл. Я забыл. Я думал, что он же актер. Ну, прости». И такая открытость, распахнутость, доброта были в этом человеке, что не поддаться его обаянию было просто невозможно. После того, как я немножко пришел в себя после показа отрывка и столь необычной оценки моей работы, Павел Григорьевич сделал еще несколько точных замечаний по нашему исполнению. Это был подход к работе не как к учебной, ученической, а по самому высокому счету, и взгляд на нее человека далеко не ординарного, необычайно талантливого. Нашу работу мерили уже мерками высокого искусства, это, естественно, настраивало нас на полную серьезность в отношении к ней, на максимальную самоотдачу. Много дала в постижении вахтанговской школы и работа на третьем курсе училища над отрывком из спектакля «Руи Блас» под руководством педагога и режиссера Ремезовой. Здесь мне была доверена впервые комедийная роль Дон Сезара де Базана. Отрывок начинался, можно сказать, экстравагантно, проходил как бы на одном дыхании. Мой герой, скрываясь от преследователей, перемахнув через стену, пролезал через трубу, и, запыхавшись, разъяренный, озорной, влетал на сцену в плаще, при шпаге, в ухе кольцо, останавливался, чтобы передохнуть, и скороговоркой, как пулеметная очередь, выпаливал первые свои слова. «Ну и события! Я ими потрясен, как мокрый пес водой, что отряхает он, едва попал в Мадрид, вдруг путь мне прегражден высокую стеной. Перемахнув ее один момент, как птица, я вижу дом, решила там укрыться». Мне, видимо, удалось передать ощущение погони. Долгой гигантской погони после двух недель преследований, потому что, когда наконец осадил себя, по залу прокатился хохот. Реакция зрительного зала на появление Дон Сезара де Базана как на крыльях подняла и понесла меня дальше. Я уж не успевал за собой, за своими словами, не мог остановиться. Для меня гонка все еще продолжалась, хотя опасность уже именовала, но инерция гонки еще сохранялась. Как важна актеру именно первая реакция зрительного зала. Первая поддержка, первое одобрение того, что ты сделал. Потом становится все легче и проще. Но первое одобрение зрителей дает актеру сознание того, что ты все делаешь верно. Продолжай творить. И как тяжело бывает, когда не слышишь, не чувствуешь этой зрительской отдачи, одобрения. Как трудно потом дальше играть. Одни актеры начинают заискивать перед зрителями, стараясь любыми путями все же вызвать эту делаемую реакцию зрительного зала. Другие сникают, начинают чувствовать, что из них ничего не получается. Это отражается на всем исполнении дальше. Давит тяжелым грузом. Для меня же все произошло самым благоприятным образом. Роль как нельзя лучше совпадала с моими актерскими данными, с молодостью, озорством, лихостью. Все, что делал мой герой, мне безотчетно нравилось. Я играл с большим удовольствием. Что, очевидно, чувствовалось, передавалось зрителям. Мастерства там, конечно, было еще немного. Но был темперамент, он меня захлестывал и нес дальше. Подхваченный этой волной, я безоглядно мчался вперед, не зная, как притормозить, а притормозить надо было. В сцене нужны были паузы, акценты. Меня же нес темперамент, инерция. На этом, собственно, и держалась вся сцена. Была сплошная скороговорка. Мне из зала кричали: «Тррр, остановись!» Но остановиться уже было невозможно. В конце был взрыв аплодисментов. Но то были аплодисменты скорее удивления от увиденного, чем мастерству, профессионализму. Его явно не хватало. И остановись я в этой гонке. В этом галопе, возможно, и не справился бы с отрывком. Не хватило бы профессионализма. А тут лихо промчался перед зрителями, даже вызвав восторг своих сокурсников. После показа они подходили ко мне, говорили, что не поняли почти ни одного слова, но было интересно. Они не успели по-настоящему рассмотреть, что произошло на сцене, только удивились случившемуся. Работа была мне зачтена. Педагогов тоже заинтересовал во мне, видимо, пока только, так сказать, материал, при хорошей обработке которого в будущем могло что-то получаться. Сам же я после этого отрывка понял, что самое высокое искусство не только иметь темперамент, но еще уметь им управлять, разумно распоряжаться, уметь вовремя тормозить, сдерживать себя, чтобы точнее донести слово, мысль, состояние героя. Первого во мне было с избытком, а вот второго явно недостаточно. Его еще надо было добирать, и немало. С озорством, с радостью играли этот спектакль. Получали настоящее наслаждение от импровизации, которую позволено было нам использовать в этой работе почти без ограничений. При первом же показе нашей работы в учебном театре в ходе действия я вдруг почувствовал, интуиция подсказала, что один из эпизодов можно сыграть по-другому, как показалось, лучше, чем это было предусмотрено в процессе репетиций. Фантазия направляла меня во время спектакля несколько по иному пути. Перед тем, как решиться на импровизацию, я на мгновение как-то приостановился, застыл в нерешительности, а затем, решив, будь что будет, пошел по пути, подсказанному внутренним голосом. Зрителям эта сцена понравилась, педагоги тоже ее приняли. После спектакля Ремезова только сказал: «Все напутал». «Но хорошо напутал, молодец». Это было моим открытием, сделанным еще на студенческой скамье, заключавшимся в том, что никогда не поздно искать оригинальные решения, не надо бояться импровизации, бояться сломать каноны, если, разумеется, твои действия оправданы, обоснованы, логичны, к тому же импровизация в духе вахтанговской школы. На том же спектакле Руи Блас сделал для себя еще одно важное открытие. Натурализм на сцене ни в какой степени неприемлем. Сделал его после того, как во время спектакля пытался есть курицу. Для того, чтобы было естественно и аппетитнее это делать, я пред спектаклем не ел целый день, готовился к сцене с курицей. Но вот наступила долгожданная сцена, и какой же я испытал ужас, когда, откусив кусок от этой злополучной курицы, никак не мог его проглотить. Слюна забила рот, я буквально давился. Этот урок о мере сценической условности запомнился на всю жизнь. Еще одним подтверждением неприемлемости натурализма в искусстве был в моей практике уже позднее случай во время съемок фильма «Иду на грозу» по Гранину, где я играл Олега Тулина. Нам с актером Александром Белявским предстояло сыграть сцену опьянения, которая у нас долго не получалась. Тогда режиссер фильма Сергей Микаэлян посоветовал, судя по всему, уже от отчаяния взять четвертинку и по-настоящему ее распить. Мы так и сделали. После перерыва пришли на съемочную площадку. Нас от тепла осветительная аппаратура развезло, и мы такого наиграли с Сашей Белявским, что режиссер, посмотрев на нас, скомандовал: «Стоп!» Съемки были прекращены. На следующий день уже совершенно трезвым мы сыграли ту сцену более правдоподобно и приемлемо, чем накануне, и она вошла в фильм. Этот случай еще раз подтверждает и другую мысль, высказанную ранее. Чем пьянее человек на сцене или перед кинокамерой, тем трезвее он должен быть на самом деле. Чем фантастичнее сцена, тем рассчитаннее все должно быть в ней. Чем эмоциональнее кусок роли, тем строже должен контролировать себя актер. Иначе состояние актера может завести его в такую патологию, из которой трудно будет уже выбраться. И, наконец, чем сильнее у твоего героя текут слезы горя, отчаяния, тем сладостнее должно быть тебе, актер, от того, что тебе так хорошо, органично, без нажима удается передать состояние твоего героя. Но не остановись ты вовремя в своих рыданиях, можешь погубить всю сцену, даже загубить спектакль. Считаю глупостью, когда говорят порой о том, что кто-то из актеров так вошел в роль, что себя не помнил. Если до этого дело доходит, считаю, что это же не искусство, а патология. Чем сильнее ты доносишь чувства своего героя, тем трезвее должен быть твой ум, контролирующий твои действия, иначе, потеряв самообладание, самоконтроль может изображать совсем не то, что требуется по спектаклю, по роли. Если бы мы в самом деле переживали чувства своих героев, признавался Николай Константинович Черкасов, то, естественно, после одного из первых спектаклей мы не смогли миновать психиатрической лечебницы. Исполняя роль Ивана Грозного в первой серии одноименного фильма, я 10 или 12 раз, не считая репетиций, переживал тяжелую болезнь и смерть своей верной подруги, царицы Анастасии. Я играю ту же роль в театре, в «Великом государе», и около 300 раз, также не считая репетиций, в припадке гнева убивал своего любимого сына от брака с Анастасией царевича Ивана. Нетрудно представить себе, что случилось бы со мной, если бы я переживал эти сцены подлинными чувствами, в полную силу настоящих человеческих эмоций. Все дело в том, что, находясь в радостном состоянии творческого процесса, мы в силу природной склонности к артистической профессии, в меру своего дарования и профессионального умения, творчески переживаем эти чувства, создавая у зрителя иллюзию подлинной достоверности наших переживаний. Эти слова были написаны человеком, прошедшим большую школу искусства, познавшим многие ее тайны. Да, актер обязательно должен слышать себя и видеть все вокруг. Он как бы раздваивается, ведет роль и в то же время постоянно себя контролирует. Правильно ли я все делаю? Не увлекаюсь ли чрезмерно? В том ли русле, в заднем ключе ли я играю? Становясь персонажем, он при этом не перестает быть и самим собой. Ведь в создаваемый образ он вкладывает свои эмоции, свой темперамент, свое понимание того, что играет. Несколько опережая события, хочу заметить, что более чем за 40 лет актерской биографии мне довелось сыграть всего лишь 3 комедийные роли. Следующую комедийную роль мне пришлось ждать 10 лет, а третью, пока последнюю, 24 года. Ровно столько лет прошло от того спектакля «Золушка» до «Старинных водевилей», где я снова встретился с комедийной ролью. Первые 7 лет работы в театре я был мало занят в репертуаре театра, за небольшим исключением в ролях одноплановых, главным образом романтических, принцы, полководцы, рыцари. Я играл Артура Грея в «Алых парусах», Фортинбраса в «Гамлете», гостя Лаура, а затем Дон Гуана в «Каменном госте», наконец, принца Калафа в «Принцессе Турандот». Хотелось попробовать себя в других ролях. Режиссеры же пользовались в основном внешними актерскими данными, не особенно считаясь с моим стремлением вырваться из этого круга голубых героев. В это время Джим Бинова под руководством Рубена Николаевича Симонова начала постановку детского спектакля «Золушка» Шварца, в котором мне опять предложили роль принца. Тут ж я не выдержал. Подошел к Рубену Николаевичу и взмолился дать мне какую-нибудь другую роль, объясняя, что больше не могу играть принцев, что надоели и мне. «Какую, Вася?» — недоуменно спросил он мне. «Ну, хоть маркиза Падетруа, острохарактерная, даже гротесковая роль. Дайте мне похулиганить!» — неожиданно для себя проговорил я и сам удивил своей смелости. Рубан Николаевич от неожиданности как-то остановился, задумался, и после длинной паузы начал хохотать, да так долго, что не мог остановиться. Наконец, отсмеявшись, так же неожиданно вдруг серьезно сказал: «А что?» Было в этом «а что» больше согласия, чем неприятие моего предложения. Хотя Рубен Николаевич, конечно же, лучше меня самого понимал, что более неподходящей роли, большего несовпадения моих данных с тем, что требовалось в этой роли, трудно было себе представить. После ролей молодых романтических героев и вдруг древнего ветхого старика. Конечно же, у меня поначалу ничего не получалось. Надо было создать реальный, правдивый, узнаваемый образ старика. Но как мы с Светланой Борисовной Джимбиновой не бились, что ни пробовали делать, ничего не выходило. Рубан Николаевич, видя, как я безрезультатно мучаюсь своей ролью, ничего не говорил, а только посмеивался. Мол, давай, давай, сам напросился, так теперь изволь потрудиться. Я понимал, что он меня в этой роли всерьез не воспринимает и относится к тому, что я делаю, с юмором. Мне действительно, кроме танца, который мне могли сделать, ну, маркиз Падетруа по роли мастер балета и все время всех учит, как надо танцевать, ничего не получилось. Были в этом танце высокие смешные прыжки и всевозможные балетные па, на что Рубен Николаевич однажды заметил: «Вася, вам бы в Большой театр идти танцевать». Время уже подходило на сцене репетировать, а у меня роль была еще совсем не готовой. И тут произошло то, что в работе Рубен Николаевич делал, особенно в последнее время, нечасто. Он остановил репетицию и, обратившись ко мне, сказал: «Вася, идите-ка в зал, садитесь». Все сразу же остановились в ожидании предвкушения чего-то необычного и интересного. Стало ясно, что сейчас Рубен Николаевич будет показывать, как бы он сыграл сам эту роль. А когда он показывал, это были мгновения истинного чуда на сцене. Он хитро посмотрел в мою сторону, улыбнулся и ушел за кулисы. Все стали стекаться в зал, и те, кто были заняты в спектакле и свободны от него, но находились в это время в театре, пришли работники реквизитных цехов, вспомогательный, технический состав. Всем было интересно, что сейчас произойдет. А у меня начали поджилки трястись. Я-то знал, что после того, как он сыграет кусочек роли, непременно скажет «повторить». Он всегда так делал. Легко сказать «повторить», а как это сделать после него? Делать было почти безнадежно и всегда. Симонов вызвал к себе двух студентов, и через несколько минут я услышал в свой адрес: «Вася, смотрите!»